Глава 18. Я стояла у окна, прячась за плотной занавеской и стараясь не показывать и кончика носа, даже не шевелиться, чтобы не дать шанса журналистам обратить свой взор на второй этаж, где мне выделили комнату. На улице под консульством даже спустя 3 дня было полно фургонов с видеокамерами и толп жаждущих крови и зрелища. Я с надеждой обернулась на тихий шорох, ожидая увидеть того, кого жаждала, но сердце кольнуло разочарование. В дверях стояла жена нашего консула. Приятная женщина средних лет, одетая в строгую юбку и белоснежную блузку. Ольга была всегда вежлива, но держалась отстраненно. Мне казалось, она вообще не воспринимала меня всерьез и часто общалась со мной в снисходительном тоне. «Аня, держитесь подальше от окон. Я не показываюсь им». Я отвернулась, вглядываясь в лица зевак. «Вы же не позволяете мне выходить на улицу, так не запрещайте хотя бы смотреть в окно». «Это для вашего блага, вы же знаете». И снова этот тон. Я надеялась, что она уйдет, но Ольга продолжала стоять на входе. «Вас ждут, Аня». Я нахмурилась. Снова допрос. Очередной инспектор или следователь, или кто там еще? За пару дней я ответила на сотни вопросов, прикончила несколько пачек бумажных салфеток и, кажется, выплакала все слезы. Сейчас на душе была пустота, совершенно безжизненная пустыня, среди которой слабо маячила надежда поговорить с Алексом. 3 дня назад, стоило нам пересечь порог консульства, он передал меня в руки дипломатов и их помощников и самоустранился. Я только успела заметить брошенный мне вслед взгляд, в котором сквозило сожаление, как его увел врач, чтобы обработать рану. С тех пор мы ни разу не остались наедине. С нами провели дознание, допрашивали, организовали встречи с адвокатами. Но даже вечерами, когда устраивался ужин, он либо предпочитал проводить это время в своей комнате, либо избегал встречаться со мной взглядом. Я мысленно молила его посмотреть на меня, хоть на короткий миг, но даже слушая меня за столом, он не смел поднять глаза. Отвечал коротко и сухо, и рано уходил, ссылаясь на дела. Еще в первый день после того, как нас накормили и переодели, я первым делом попросила о звонке матери. Консул Алексей Дмитриевич, серьезный мужчина со строгим взглядом, поначалу был против, боялся, что я смогу сболтнуть что-то лишнее, но после недолгих уговоров все-таки разрешил его совершить при личном присутствии. Стоило мне услышать на том конце родной голос, как я не выдержала и разрыдалась, даже не успев сказать короткое «привет». «Аня! Анечка!» — голос мамы срывался. «Ты жива? Где ты?» «Мама!» — смогла я произнести среди всхлипов. Внутренне сжавшись, ожидая, что она станет бросать мне упреки, я вслушивалась в то, что происходило в трубке. «Доченька, с тобой все хорошо. Где ты сейчас? Я приеду, куда скажешь!» «Мама, я в безопасности!» Наконец-то смогла вернуть голосу подобие уверенности. «Я в Марселе, в российском консульстве. Мне ничего не угрожает. Пожалуйста, не верь всему, что обо мне говорят. Я скоро приеду домой». Консул, сидя рядом, покачал головой. «Анечка, я знаю, мое солнышко. Доченька». На заднем фоне послышался мужской голос. «Здесь люди. Они мне все объяснили». «Мама, что за люди?» Я напряглась. «Они из ФСБ», — шепотом произнесла она. Я с облегчением выдохнула. Мне хотелось рассказать ей, что со мной произошло, какие испытания выпали на мою долю, о том, кем оказался мой водитель. Хотелось излить душу и покаяться, но под внимательным взглядом консула я быстро свернула разговор. «Тогда хорошо. Послушай, мне дали тебе позвонить, чтобы рассказать, что со мной все в порядке, но все я рассказать не могу. Пожалуйста, не беспокойся, я сейчас под защитой, и мне ничего не грозит. Дочь, ты только вернись домой. Мы все переживем». Она обещалась прилететь ко мне куда и когда угодно, но я упросила остаться ее в родном Пскове. Если за ней присматривали люди из органов, я могла быть за нее спокойна. Нам предстоит серьезный разговор, но это будет потом, позже, и не по телефону. Но я надеялась на ее понимание и прощение. Когда я нажала отбой, подбородок дрожал, и я не решалась поднять лицо на консула, когда возвращала телефон. Спустя сутки из Москвы прибыли 3 человек в черных костюмах и проговорили с Алексом за закрытыми дверями несколько часов. Не нужно было объяснять, чтобы понять, что это были его коллеги или даже само начальство. И после они уже принялись за меня. Один из них, Константин Панов, самый старший, обращался ко мне спокойно, вежливо, был внимательным и расположил к себе. Спрашивал о Павле, наших отношениях, его делах, даже о незначительных разговорах и окружавших его людях, о Донском и их ссоре в ресторане. Но я могла рассказать немногое, ведь в свои дела Павел меня не посвящал. Исключением были лишь короткие разговоры о его семье, проблемах с женой и сыном. А вот о бизнесе он предпочитал молчать. Во время этих допросов я с отчаянием посматривала на дверь, ожидая увидеть Алекса, пришедшего мне на помощь. Ведь даже несмотря на то, как хорошо ко мне относились, я чувствовала себя брошенной и уязвимой. Не знаю, было ли это его нежелание или приказ, но он так и не пришел. Я снова и снова описывала обстоятельства убийства Павла, сначала французским следователем, потом нашим. Все это выматывало, но даже к концу дня, когда я оставалась одна в своей спальне, долго ворочалась в постели и не могла уснуть. Мысли давили на голову, вызывая тупую боль. Мне дали доступ к интернету, и я прошерстила все новости, касавшиеся убийства Павла. Как и ожидалось, сначала меня обвинили подозреваемой в его смерти, затем приписали мне сообщника в лице Алекса, вытряхнули на божий свет грязное белье и обстоятельства моей жизни. Соцсети, анонимные признания и сплетни – все вывалили в новостное пространство. Меня, не стесняясь, называли золотодобытчицей, охотницей за богатыми мужчинами и, конечно, глумились над тем, что я прикончила своего любовника. Удар от этих заголовков мог быть сильнее, если бы я уже мысленно не подготовилась к нему, но даже он был довольно тяжелым. Мне не раз хотелось захлопнуть ноутбук, но я сдерживалась, стараясь не показать виду, как больно меня это ранит. Мне нужно было знать. С фотографий, которыми сопровождались статьи и репортажи, на меня смотрели жена и сын Павла. Статная, красивая женщина за 50, с выбеленными короткими волосами и надменным взглядом. Елена была из той категории людей, которых называют породистыми. Не удивилась бы, если узнала, что у нее в роду есть голубая кровь. И Олег был очень похож на мать, взяв у отца разве что цвет глаз и волос. Я пыталась отыскать в его лице хоть каплю той теплоты, которую всегда дарил мне Павел, но не нашла и грамма. Все попытки взять у них интервью разбивались о сухую официальную фразу без комментариев. Они не выглядели столько опечаленными известием о смерти Павла, сколь раздраженными от назойливого внимания прессы. Пару дней спустя заголовки сменились новыми, где меня уже выставляли жертвой и назвали настоящие имена подозреваемых. Тех самых полицейских, которые были с убийцей на яхте, объявили в розыск, но им удалось бежать, и пока их местонахождение оставалось неизвестным. И меня уверили, что их поимка – это только вопрос времени. На третью ночь я попросила у Ольги достать снотворное. Она опасалась, смотря на мое состояние, что я могу что-то с собой сделать, но я уверила, что мне просто нужно хорошо выспаться. И сегодня был первый день, когда я проснулась со свежей головой. Алексей Дмитриевич передал мне в руки мой паспорт и билеты на самолет. Прошло 2 недели, как мы торчали под замком в консульстве, не видя ничего, кроме этих стен. «Вас сопроводят на нашей машине до аэропорта и посадят в самолет», – назидательно пояснил он. «В Москве вас уже ждут. Отвезут, куда скажете». Я заглянула в билеты, проверяя время и дату вылета. «И вот еще». Консул протянул мне смартфон. Я не поверила своим глазам. «Это же мой телефон!» «Я думала, его конфисковали!» «Предполагаю, что там немного чего оставили, но...» Наверное, впервые я увидела на лице этого строгого мужчины улыбку. «Спасибо огромное!» Я сжала телефон в руке. Консул поднял руки. «Не благодарите меня. Это все Александр». Я замерла, но не подала виду, что меня это взволновало, хотя сердце отдавалось где-то в горле. Мы так и не поговорили. Я чувствовала, что мне необходимо прояснить один вопрос, извиниться, но и сама не предпринимала никаких попыток. Может, из-за страха, может, из-за гордости. Я много раз думала застать Алекса одного в его комнате, но так и не решилась постучать в его дверь. И теперь ярмо вины давило на шею. «А Алекс...» — я осеклась. «Капитан Логинов летит со мной?» «Нет, Он вылетел в Москву еще вчера. Кажется, я услышала звон своего разбитого сердца. Я закивала, пытаясь вымучить улыбку. Не думаю, что Алексей Дмитриевич догадывался, что нас с Алексом связывает что-то большее, чем просто деловые отношения. Что-то большее. Оставшись одна, я присоединила разрядившийся телефон к зарядке, и стоило ему включиться, как обрушилась целая лавина сообщений и пропущенных звонков. Номера почти сплошь были незнакомыми, за исключением мамы и Алисы. Подруга звонила мне миллион раз и прислала столько же сообщений. Но отвечать на них сейчас мне не хотелось. Я искала послание от того, кто был нужен мне рядом, но ничего. Совершенно. Наша история сообщений была очищена. Не хотелось думать, что к этому приложил руку сам Алекс, но эта мысль не отпускала меня до самой Москвы. У порога консульства еще оставалось два фургона с журналистами, и стоило мне высунуться на улицу, как произошло оживление. Репортеры бросились к забору, крича какие-то вопросы, но я шла к машине, опустив голову, и как можно быстрее юркнула в салон. С собой у меня была только маленькая сумка, которую мне любезно отдала Ольга. Своих вещей, кроме телефона и документов, у меня не было. Тем легче. Хотелось покинуть Францию налегке, без единого сожаления о вещах, оставленных на яхте. Столица встретила нас серой моросью и холодом. Осень подбиралась все ближе. И, пролетая над родными просторами, можно было заметить, как желтеет листва. Я разглядывала из иллюминатора город, но он больше не волновал меня. Высокие небоскребы, там, где находились мои апартаменты, вызывали лишь тяжесть на сердце. Сойдя с самолета, я ожидала увидеть толпу журналистов, о которой нас успели предупредить, но меня провели через другой выход, подальше от любопытных глаз. Двое сопровождающих, молчаливые крепкие ребята, подхватили меня под руки и провели коридорами для персонала в обход всех постов. Я безвольно следовала за ними, позволяя уводить от сборища репортеров. Сил не было даже задавать вопросы. Если бы они были не из известного ведомства, а, допустим, похитителями, я бы даже не подумала сопротивляться, так все стало безразлично. Но в момент, когда стеклянные двери, ведущие на улицу, распахнулись перед нами, я подумала, что теряю почву под ногами. Гордо выпрямившись, в идеальном черном костюме, сидевшем точно по фигуре, передо мной предстала Елена Корчинская. Жена? Нет, теперь уже вдова Павла. Взгляд холодных темных глаз пронзил меня насквозь, но во всем ее лице было столько брезгливости, будто она смотрела на грязь на своих туфлях. Как она знала, что я буду здесь? Неужели специально пришла меня поприветствовать? Из-за ее спины показался мужчина, в котором я сразу узнала Олега, ее сына. Он смерил меня тем же холодным взглядом, а его тонкие губы с отвращением дрогнули. Бледное лицо будто было высечено из камня, а глаза подозрительно сощурились. Кожа моя покрылась мурашками. К чему этот спектакль? Чтобы запугать меня? Тогда они опоздали, я натерпелась страху на всю жизнь вперед. Обвинить в смерти Павла? Тогда я их разочарую. Не там ищут виновного, и это уже доказала французская полиция. Может, посмотреть на меня как на цирковую зверушку? Что ж, помешать я им не могла. Но мои сопровождающие провели меня мимо этих двоих к черному внедорожнику и, открыв дверь, посадили внутрь. Я не решилась поднять на них глаза, но чувствовала их тяжелый взгляд, отчего затошнило и закружилась голова. И только когда машина тронулась, увозя меня от Корчинских, я обернулась назад. «Воды хотите?» — окликнул меня один из парней. «Вы что-то бледное совсем?» Я молча кивнула и с благодарностью приняла бутылку минералки. Парень проследил за моим взглядом и, видно, поняв причину моей бледности, произнес: «Они ждут тело». «Тело?» — я нахмурилась. «В самолете, в котором мы летели, тело Павла». Я с трудом проглотила рвавшийся наружу завтрак. Никто не посчитал нужным сообщить мне, что мы полетим с трупом на борту. Да что там с трупом? Это был мой погибший друг. Но этот парень, по всей видимости, думал, что кроме обычного секса нас ничего не связывало, и совсем не пощадил мои чувства таким признанием. Меня бросило в озноб, и всю дорогу я рассматривала свои дрожащие руки, сцепленные в замок на коленях. Было не по себе от того, как смотрела семья Павла на меня, испепеляющим жестоким взглядом. Они пришли встречать тело своего отца и мужа, а столкнулись со мной. Зачем меня отправили тем же рейсом и почему не сказали о таком важном моменте? Я представляла себе, как гроб с телом спустят из багажного отделения самолета, как его погрузят в машину, как опустят в глубокую могилу. Нет, не могу об этом думать без малейшего желания попрощаться с завтраком. Как же сейчас хотелось прильнуть к другу, к родному человеку, к тому, кто бы смог меня утешить. Но рядом были только малознакомые провожатые, имен которых я даже не потрудилась запомнить. А тот, кого я больше всего хотела видеть, пропал, исчез и даже стер все наши сообщения. Я взяла в руки телефон, вновь проверяя его в надежде, что вся переписка могла восстановиться сама по себе. Пусто. Как и в моем сердце. Я должна позвонить ему. Нет, лучше написать. Но что? Простое «привет» или «прости меня»? Палец завис над экраном, готовый обличить мои мысли в слова, но я нажала кнопку блокировки и положила телефон обратно в сумку. Страх. Вот что не дало мне отправить короткое сообщение. И не тот страх, где он ответит, что не хочет меня слышать, а тот, где он вообще проигнорирует меня. Это будет значить, что он вычеркнул меня из своей жизни. Как же это больно. Мы въехали в Сити, и машина остановилась перед входом в башню. В первый момент я даже не услышала знакомого голоса, который окликнул меня. «Аня!» Я вздрогнула, оглядываясь. «Алиса!» Подруга стояла неподалеку, с растерянным видом оглядывая моих сопровождающих. Одетая в легкий плащ, как всегда, она выглядела бесподобно, но что-то в ее внешности меня насторожило. На меня посмотрели покрасневшие, словно от недосыпа, глаза с пролегшими под ними тенями. Парни дернулись было в ее сторону, но я жестом дала им понять, что все хорошо. Я бросилась к ней, чувствуя, что вот-вот расплачусь, и она приняла меня в свои хрупкие объятия. «Я миллион раз тебе звонила и писала!» В ее голосе тоже чувствовалась дрожь. Она отстранилась, вглядываясь в мое зареванное лицо, убрала с него растрепанные волосы и подхватила под руку, ведя внутрь небоскреба. «Ты видела новости?» — спросила я, как только двери лифта закрылись. «Это просто ужасно! Я даже почти поверила в то, в чем тебя обвиняли!» «Алиса! Ты бы видела, как они это подавали!» «Самая настоящая машина пропаганды. Первые 3 дня ты была единственной подозреваемой, и никто не мог понять, что на самом деле там произошло. Ты правда видела убийцу?» Я покачала головой. Только со спины. Лица не разглядела. Я чудом успела спрыгнуть с яхты. Снова накатили слезы, и я почувствовала, как Алиса приобняла меня вновь, легонько поцеловав в щеку. Звякнул колокольчик, и лифт остановился на моем 68-м этаже. Входя в темную квартиру, я чувствовала, какой чужой она мне стала. Стены отдавали холодом, а вид из окна, от которого у меня еще недавно захватывало дух, теперь вызывал тревожные мысли. Алиса, будто чувствуя мое подавленное настроение, усадила меня на диван, кинулась к бару, откупорила бутылку вина и принесла с кухни бокалы. Она знала, что где находится. Не раз была у меня в гостях. И, сев рядом со мной, всучив в мои безвольные руки наполненный бокал, стала расспрашивать. Я неохотно отвечала, часто заканчивая на полуслове, и с горем пополам все ей рассказала. Все, да не все. Алекс и то, что произошло между нами, останется только со мной. А как ты узнала, что я здесь? Я замерла, не донеся бокал до рта, и заметила метнувшийся в сторону взгляд подруги. «Алиса?» Уже настойчивее спросила я, видя, как она покусывает губы. Явный признак того, что что-то скрывает. «Он пришел ко мне вчера», — выпалила подруга. «Кто?» «Твой Алекс», — Алиса закатила глаза. «Ты в курсе, что он работает на ФСБ?» «Теперь уже в курсе», — ответила я, все еще не понимая всей картины. «Зачем он приходил к тебе?» «Появился вчера вечером прямо у меня дома, сунул под нос корочку, Стал говорить о тебе, что по телеку все врут, и чтобы я не верила тому, в чем тебя обвиняли. Потом стал говорить мне об Игоре. О ком? О моем Игоре. Она посмотрела на меня пристальным взглядом. Посоветовал бежать от него. Говорил какую-то ерунду о том, что он кого-то там загубил. Я схватила ее за руку. Алиса, послушай его, прошу тебя. Но подруга смотрела на меня с недоумением. И ты туда же. Если Алекс что-то рассказал тебе о нем, что-то нехорошее, пожалуйста, лучше поверь ему, если не хочешь плохо кончить. Я видела в ее взгляде смятение. Она сомневалась, чувствовала, что я права. Может, ее давно уже посещали догадки относительно своего любовника, только она не могла до сих пор себе признаться в этом, закрывая на что-то глаза. «Я не смогу». Она покачала головой. «Да кто он такой? Ты ни слова не говоришь о нем. Сегодня я даже впервые услышала его имя». И вновь подруга стала кусать губы. Вся помада уже была смазана, и только сейчас я обратила внимание на то, что она выглядит точь-в-точь, как затравленный зверь. Она наклонилась ко мне ближе, стараясь говорить как можно тише, и еле слышно произнесла фамилию. Я смотрела на нее в неверии. «Где ты его подцепила?» Фамилия была не просто известной, а очень влиятельной. Мой Павел казался на его фоне мелкой сошкой. Я ничего не знала о личной жизни этого Игоря, как наверняка и большинство людей. Но то, кем он является в государственном аппарате, какие счета могут крутить его офшорах, знала вся страна и за границей. Алиса пожала плечами. «Кое-кто нас познакомил на одном званом ужине. Аня, ты не понимаешь, от таких, как он, не уходит. Даже если бы я хотела, я бы не смогла». И вновь она понизила голос. «Он не позволит». Я поняла только то, что Алиса прекрасно осознавала все риски, но предпочла подстроиться под обстоятельства, чем держаться подальше от такого серьезного человека. Не знаю, на что она надеялась, чем, по ее мнению, могли окончиться их отношения. «Надеюсь, ты понимаешь, что таким, как он, лучше не переходить дорогу». Я крепче сжала ее руку, но Алиса вырвала ее и с обиженным видом отпила вино из своего бокала. «Я знаю правила игры и ни во что не лезу». «Алиса, посмотри на меня!» Она неохотно послушалась. Я тоже старалась не лезть на рожон, потому что знала, они все эти мужчины сильнее, и стоит мне нарушить хоть одно правило, они уничтожат меня. Алекс был прав. Если я что-то услышу или увижу, они поломают мне жизнь, если не убьют. Никто и ничто не может тебе гарантировать спокойную жизнь, если она такая. В отчаянии я стукнула себя в грудь. «Я могла быть уже мертва, а если бы не Алекс, то дважды мертва!» «Ты что, решила от всего отказаться?» Вопрос Алисы застал меня врасплох, ведь до этого я не осознавала, что эта мысль уже давно зрела в голове. А недавняя трагедия и события только подкрепляли уверенность в том, что я хочу уйти в сторону. Но пустота, возникшая за этим в груди, заставила меня усомниться. Я отставила бокал, оглядела комнату, ставшую за последние 4 месяца мне домом. Но сейчас я поняла, что эти стены меня не то что не радуют, а давят, будто постепенно сжимаются вокруг. «Не знаю, но здесь я не останусь. Не могу». Я замотала головой. «Можно пожить у тебя какое-то время?»